Вера может двигать горы, но рычагом ей служат деньги. Они могут все. Став орудием в чистых руках, они спасут церковь, которой ныне грозит утрата самого драгоценного — догматов о воплощении Господня и Пресвятой Троицы. Одобрительный гул пробежал по залу. Ректор устремил взор на распятие, под которым дрожал обвиняемый. «Так вот, финансируют нас до жалости плохо. А помните ли вы, как внезапно баснословно разбогатели тамплиеры? Никто так никогда и не узнал, откуда нахлынули на них эти богатства. А меж тем неистощимый источник этого благоденствия сейчас так близок, стоит только руку протянуть. Если мы овладеем этим источником, в нашем распоряжении окажутся ничем не лимитированные средства для исполнения священной миссии. При одном условии». Он опустил взгляд туда, где злосчастный брат, казалось, на глазах таял, готовый растечься под слепящими лучами двух прожекторов, расположенных над распятием. «При условии, что чья-либо невоздержанность не испортит дело. Вы же, брат, такую невоздержанность допустили. Нам удалось вырвать терновый шип, вонзенный вами в плоть Господа нашего, но нам это едва удалось. Мы больше не можем полагаться на вас. И значит, ваша миссия сегодня закончится. Прошу десятерых присутствующих здесь апостолов подтвердить голосованием мое верховное решение». 10 рук одновременно простерлись к распятию. «Брат, наша любовь пребудет с вами. Процедуру вы знаете». Приговоренный открыл лицо. Ректору часто приходилось его видеть, но остальным никогда. В исключительных случаях можно было увидеть только руки. Маска упала, и присутствующие увидели перед собой старика. Вокруг его глаз залегли глубокие тени, но взгляд ни о чем более не молил. Этот финальный акт был частью миссии, которую принимает на себя любой член Союза. Его приверженность к Христу Богу была всепоглощающей, и сегодня она не ослабнет. Ректор встал. 10 апостолов последовали его примеру. Они медленно протянули друг другу руки, пальцы их соприкоснулись. Перед запятнанным кровью распятием 10 мужчин, соединив руки, устремили взгляды на своего брата, который тоже поднялся. Трястись он перестал, ведь Иисус, распростертый на деревянном столбе, не дрожал. Ректор возвысил голос и безо всякого выражения произнес: «Брат, три лица Пресвятой Троицы знают, сколь ревностно вы служили делу одного из них. Они примут вас в свое лоно, озарив божественным светом, который вы искали всю свою жизнь». Он медленно взял стоящую на столе рюмку, на мгновение вознес ее вверх, а затем протянул старику. Тот с улыбкой шагнул вперед. Глава 37. «Добро пожаловать в Сан-Джеруламо. Я отец Иоанн», — приветствовал его хозяин гостиницы. Выйдя из римского экспресса, отец Нил как будто вновь почувствовал себя беспечным студентом и без колебаний устремился к остановке автобуса, идущего к катакомбам Присциллы. Радуясь встрече с городом своей юности, он и думать забыл о недавних событиях. Он вышел незадолго до конечной, там, где берет начало Виа Салария. Окруженное пышной зеленью, аббатство Сан-Джеруламо было основано папой Пием XI, который собрал здесь бенедиктинцев со всего света, чтобы заново перевести Библию на латынь. Отец Нил поставил свой чемодан у входа в грязно-желтую монастырскую галерею, посреди которой стояла чаша с уныло поникшим пучком бамбука. Лишь слабый запах олеандра и макарон со специями напоминал, что ты в Риме. «Вчера конгрегация предупредила меня о вашем прибытии. В начале месяца нас также извещали и о приезде отца Андрея. Он провел здесь несколько дней. Отец Иоанн был говорлив, как и пристало римлянину с правого берега Тибра. Он подвел посетителей к лестнице, ведущей на верхние этажи. Дайте-ка мне ваш чемодан. Ух, какой же он тяжелый! Бедный отец Андрей, не пойму, что на него нашло. Он уехал утром, никого не предупредил». В такой спешке собирался. Даже забыл в номере кое-что из вещей. Я все это там и оставил, в той самой комнате, где и вы поселитесь. Никто не входил туда с тех пор, как ваш несчастный собрат уехал. А вы, стало быть, приехали потрудиться над григорианскими манускриптами?» Но отец Нил уже не слушал его.